Глава 9. С Соней мы гуляли уже неделю, и девушка начала общаться гораздо живее, чем в нашу первую встречу. Конкретно сегодня мы сидели на скамейке в санаторском парке и поедали мармелад. На Соне платье аж из ГДР, сама сказала, и югославские туфельки. Она у нас вообще вся в импорте, причем частично с чужого плеча, потому что председателя с дочкой в люди провожали всей деревни. «И вовсе тут ничего смешного нет», — надулась девушка. «Конечно нет», — покачала я головой. «А улыбаюсь я, потому что такая забота и взаимовыручка — это трогательно». Рассказывала девушка и о грустных периодах своей жизни. «У нас корова теленка родила, а мы его Кузей назвали. Смешной был, головастенький и ножки тоненькие». Улыбка с ее лица стерлась. «А потом Хрущев приказал скотину сбивать, и не стало у нас Кузи. Настоящий урод, все в стране сломал!» Поделилась своими родительскими соображениями о деятельности предыдущего генсека и перешла к нынешнему. «Зато при Брежневе хорошо стало», — просветила девушка. «И корову держать обратно разрешили, и зарплату повысили, и маме путевку отдали». Хихикнула. А тут папу рыжик легнул, она и говорит: «Езжай, мол, лечи свою голову дурную». Посмеялись, и я перевел тему. «А ты знала, что люди умеют делать одежду из нефти?» «Опять выдумываешь», — фыркнула Соня. «Вовсе нет», — покачал головой и погладил обтянутую капроном колготок коленку девушки. «Вот видишь, капрон, лапать не разрешала», — хлопнула на меня по ладошке. «Не прокатило. Больно оно мне надо». Моя хилая отмазка вызвала у Сони лишь ехидную усмешку. «Просто капрон как раз из нефти делают». «Да быть не может», — фыркнула она. «А вот и да». «А вот и нет». «А вот и да». «А вот и нет». «А давай у мамы моей спросим», — предложил я. «Она точно знает, что одежду умеет делать из нефти». «Да как ты из нефти одежду сделаешь, глупый?» — постучала она себя кулачком по лбу. «Она же жидкая и вонючая». «Цепочкой химических реакций», — в очередной раз ответил я. «Ну что, спорим?» «А твоя мама все равно за тебя будет», — предъявила она убойный аргумент. «Тут на третьем этаже доктор химических наук живет», — предложил я другую кандидатуру. «А ты откуда знаешь?» — подозрительно прищурила глазки Соня. «Они с женой в столовой около нас с мамой сидели. Вот подслушал немного», — развел руками я. «Подслушивать нехорошо», — заметила она. «Я же ненарочно», — отмазался я. «Мне что, уши затыкать, если они пожилые и слышать не очень?» «Неправда», — вздохнув, признала на мою правоту. «А на что спорим?» «Если я прав, будем гулять за ручку». «Тьфу!» — весело фыркнула она и цапнула мою ладошку в свою. «Чего тут такого-то?» Огляделась, наклонилась ко мне. Она сантиметров на 5 повыше, плюс немного накидывают ортопедические туфли, и прошептала. «Только когда никто не видит, ладно?» — немного покраснев, пояснила. «А то мне от папы влетит». «Хорошо», — принял я такие условия. Сонина ручка была приятно прохладной в сегодняшнюю жару и по большей части мягкой на ощупь. В силу деревенского происхождения ладонь девушки обзавелась мозолями. Менее приятной от этого, конечно же, не стало. «Так на что спорим?» — переспросила она. «Поцелуй?» — предложил я. «Ха-ха, сейчас!» — с видимым удовольствием выговорил Соня. «Боишься проиграть?» — издал я ехидный смешок. «Вовсе нет!» — фыркнула она и, к жуткому моему удивлению, чмокнула меня в щеку. Полыхнув своими, смущенно улыбнулась. «Нужно что-то поинтереснее». «Понял», — ощущая, как горят уши, предложил. «Давай на самый страшный секрет». «Это гораздо лучше», — полыхнули ее глаза любопытством. «Я бы хотел узнать твой». «Пошли искать профессора». «Пошли».